Наверное, Даниэл почувствовал, как она напряглась, потому что развернул к себе и всмотрелся в лицо. «Что-то случилось, Дана? Ты сама не с собой?» «Сама не своя». «Случилось. Со мной ты случился, и теперь я боюсь тебе не угодить». Данка смотрела на пронзительные синие глаза под четко очерченными черными бровями, на высокий нахмуренный лоб, на покрытые колючей щетиной щеки. Внезапно пришла мысль, как хорошо было бы почувствовать их прикосновение на своем теле. И внизу стало горячо, как всегда становилось от откровенных взглядов и слов Даниэла. Совсем скоро она увидит его полностью обнаженным, и он ее увидит. И не только увидит, а будет трогать, касаться, ласкать там, где говорил, как обещал. Горячая волна взметнулась по позвоночнику вверх и пронизал ее всю до кончиков пальцев. Нет, Дана не стеснялась раздеться перед Даниэлом. Наоборот, он так часто говорил, как хочет ее, как мечтает о ней, что ей самой хотелось поскорее остаться наедине. Целоваться до изнеможения, почувствовать руки там, где они уже были, и там, куда она их так и не пустила. Теперь им можно все. Но она настолько привыкла к виртуальному Дану, что теперь, когда он слишком осязаемый, так по-мужски пахнущий и не скрывающий своего возбуждения нависал над ней, хотелось сбежать и спрятаться. Вспомнились Олины слова, что Даниэл взрослый и достаточно опытный. Сердце сделало кульбит и застучало с противоположной стороны. Сегодня Дан ей сказал, что номер забронирован на 3 суток. При этом ухитрился поцеловать ее в ложбинку на груди возле самого выреза. Данку будто на электрический стул посадили. Такой разряд прошел по телу. Вот только что ему с ней делать 3 суток? Ладно, в первый раз Дан наверняка не ждет от нее какой-то отдачи. Но потом ему захочется от жены каких-то ответных действий. А что она умеет, кроме поцелуев? Ну почему она не удосужилась хоть что-то почитать в интернете? Ролики посмотреть, в конце концов? Ну можно было хотя бы на банане потренироваться. Зато сессию сдала она отлично и денег подзаработала на съемках. Дурочка. «Дана, посмотри на меня. Ты не ответила?» Требовательно проговорил Даниэл. «Да», — повернулась она к мужу. «Случилось. Скажи, Дан, у тебя было много женщин?» «Что?» Он настолько не ожидал такого вопроса, что даже отпрянул. «У тебя было много женщин?» — храбро повторила она. «Я правильно понимаю, что твой сексуальный опыт достаточно обширен?» Дан взглянул странным взглядом, а потом расхохотался. Он смеялся так долго, обняв Данку и зарываясь в ее волосы, окончательно взлохмачивая прическу, что ей даже надоело. Попыталась вывернуться из заплетавших ее рук, но у нее ничего не получилось. Наконец он перестал смеяться. «Дана, ты во мне сомневаешься? Куколка моя, я не сдавал никакие экзамены и не заканчивал специальные курсы, так что у меня нет ни дипломов, ни сертификатов. Но я тебя заверяю, что справлюсь. Ты можешь не волноваться. А чтобы ты убедилась, предлагаю прямо сейчас...» «Я в себе сомневаюсь. Что сделаю что-то не так?» Ответила она тихо и отвернулась. Даниэл мгновенно сделался серьезным. Осторожно повернул ее к себе за подбородок и сказал. «Девочка моя, милая, а тебе совсем ничего не нужно делать? Ты просто себя не видишь со стороны. Ты соблазняешь одним взглядом. Я еще не встречал девушек, чтобы были одновременно так невинны и так сексуальны. Это просто крыша падает». «Едет. Крыша едет». «Да». Он наклонился совсем низко и захватил ее губы. «Я как вспоминаю, как ты дрожишь, когда я тебя целую. Мной можно сваи бить. Просто доверься мне. Я же твой муж. И будь собой». Они долго целовались на берегу озера, Данка хваталась за его плечи, потому что ноги подламывались и напрочь отказывались ее держать. Даниэль целовал ее страстно, настойчиво, и руки его были такими настойчивыми, что она не выдержала первой. «Дан, нас могут увидеть, пойдем». Он подхватил ее на руки и направился к номеру. А Данка видела, какими затуманенными сейчас казались его синие глаза. Муж внес ее в номер, и Дана ахнула. Столько цветов она видела разве что на цветочном рынке. Но там всякие и в разнобой, а тут везде розы, выдержанные в одной цветовой гамме, под стать интерьеру. Тут же стоял большой букет, подаренный Даниэлом. Она не успела как следует осмотреться, как ее губами снова завладели твердые губы, а нетерпеливые пальцы расстегивали на спине крючки. «И ты меня раздевай, Дана», — послышалось прерывистое, и она, зачем-то кивнув, начала расстегивать пуговицы его рубашки. «Дана, девочка моя, какая же ты красивая!» Платье сползло с плеч, его уже стягивали с бедер, и через миг оно скользнуло вниз, свернувшись у ног шелковой волной. Настойчивые руки беспрепятственно блуждали по телу, при этом губы оставляли такие горячие следы, что Данке казалось, там обязательно должны остаться ожоги. «Обними меня». Дан поднял ее на руки и внес в соседнюю комнату, оказавшуюся просторной ванной. Посередине стояла ванна, больше похожа на мини-бассейн, наполненный теплой водой с пеной и плавающими лепестками. Дана сама не заметила за поцелуями, как лишилась остатков одежды, а потом опомнилась и попыталась прикрыть руками обнаженную грудь. «Даночка, не надо от меня прятаться». Дан взял ее запястье и опустил вниз. Быстро разделся сам, снова взял ее на руки и ступил в воду. Они продолжили целоваться, при этом Дана старалась не смотреть на выступавшее из воды пока еще незнакомое тело. А потом Дан уложил ее на себя, продолжая целовать, и она все ощутила сама. «Дан», — она прошептала, пряча лицо у него на шее, — «ты такой большой». «Это сейчас тебя пугает, любимая, а потом тебе понравится». Он, наоборот, старался все время смотреть ей в глаза. «Ты где хочешь? Здесь или пойдем в спальню?» «Пойдем». Он легко поднялся, завернул Данку в полотенце и понес в спальню. Ей пришло в голову, что ее за всю жизнь столько на руках не носили, сколько за сегодняшний день. Ну, разве что пока маленькая была. Дан осторожно опустил ее на кровать и сам опустился сверху. «Я люблю тебя, Дана. Поцелуй меня. Сама поцелуй». И дальше она провалилась в водоворот ласк, твердых и горячих поцелуев, настойчивых прикосновений там, где больше всего в них нуждалось. Тело горело и плавилось, исходило негой, и хоть Данка пыталась увернуться, ускользнуть, но ничего не выходило. Ее крепко держали стальные руки, а сверху давило тяжелое мужское тело, и ей ничего не оставалось, кроме как подчиниться, а еще отвечать на поцелуи, обнимать крепкую шею, впиваться пальцами в плечи, гладить спину. «Любимая, если хоть немного больно будет, скажи». Даниэль был предельно нежен и осторожен в своих движениях, медленных, размеренных и в то же время таких напористых. Боль была, но не слишком сильная. Дан проделал все очень бережно, несмотря на то, что ему в любой момент могла изменить выдержка. Дана видела, как он кусает губы и отрывисто дышит, крупные капли пота катились по вискам, и она вытирала их ладонями. Зато ради выражения лица мужа в момент его пика Данка готова была вытерпеть любую боль. Настолько это было красиво и завораживающе. А еще было очень непривычно ощущать над ним такую власть. Он вдавил ее в себя так, как будто ему было мало полного слияния, наклонился к самому лицу и сказал, касаясь губами: «Моя. Теперь моя. Дана, любимая». Потом пришла ее очередь в который раз с удивлением обнаружить в своем теле такие источники наслаждения, о которых она и подумать не могла. Теперь Данке казались смешными и детскими собственные страхи, и она волновалась, чем им заниматься трое суток. С такими темпами ни на еду, ни на сон времени не останется. «Данечка, тебе это нужно сфотографировать и отправить родным?» — спросила Данка, указывая мужу на красные разводы на простыне, когда у них, наконец, наступила небольшая передышка. Даниэл проследил за ее рукой и непонимающе уставился на свою молодую жену. «Моим родным? Что за глупости, Дана? Это нужно просто заменить. Я сейчас позвоню на ресепшн, они пришлют горничную. А мы с тобой пойдем лежать в джакузи и пить шампанское с клубникой». Он позвонил администратору, попросил сменить простыни, а Данку утащил в ванну и включил гидромассаж. Уложил ее к себе на грудь, разлив по бокалам шампанское. Данка, нежась под воздушными пузырьками, набирала полный рот игристого напитка, а потом через поцелуй делилась с Даниэлом. «Ты же говорил, что не любишь шампанское», — дразнила она мужа. «Шампанское не люблю, а тебя люблю», — невозмутимо отвечал тот, слизывая пролившиеся капли и подносил к ее губам сочную ягоду. Он нарочно вымазал Данку соком, отобрал и отставил бокал, и снова их дыхание смешалось, руки переплелись, а тела слились в одно целое. В этот раз все было медленно, изматывающе, изнуряюще, и в то же время так чувственно и упоительно, что они оба совсем потерялись во времени. Когда вернулись в спальню, у Данки сил хватило только, чтобы переползти с рук Даниэла на подушку, и уже во сне она услышала, как он целует ей спину, притягивает к себе и укрывает их обоих одеялом. Дальше будто в черную дыру провалилась. Разбудили ее руки, поглаживающие, ласкающие. Упирающийся сзади мужчина напомнил, что она замужем, и уже можно начинать отдавать супружеский долг. Данка попыталась похныкать, что слишком рано, пусть муж приходит за долгом позже, но Даниэл уже будил ее. Долго, неторопливо, размеренно, пока она сама не начала извиваться и просить быстрее, резче и глубже. Дальше они снова вырубились, даже завтрак проспали. Завтракали поздно на террасе коттеджа, где размещался их номер для молодоженов. И тогда Данка осмелилась спросить. «Данечка, а почему на свадьбе были только твои друзья? Сати говорил, у вас здесь родня и друзья твоего отца?» Она сидела на диванчике, а Даниэл лежал, положив голову ей на колени. «Мы поругались с отцом, поэтому они и не пришли, Дана. Тебе не нужно об этом думать, это мои проблемы». «Почему только твои?» — вскинулась Дана. «Меня это касается напрямую. Я не хочу, чтобы из-за меня ты ссорился со своей семьей». «Разве из-за тебя?» Дан выглядел удивленным. «Это ведь не ты не хочешь жениться на дочке партнера и друга, а я? Так при чем здесь ты?» «Так вот, почему все родственники Даниэла проигнорировали их свадьбу». «Ну, ясно. Кто захочет портить отношения с Шамилем Баграевым?» «Но, Дан, девочка моя...» Он поймал ее руки и прижал ладони к губам. «Пойми, я Зарему знаю с детства. Она с моими сестрами в песке игралась. Она росла на моих глазах. Она для меня больше сестра, чем женщина». «Так почему ты раньше не отказался?» «Когда мать умерла, мне было 5. Отец женился и отправил меня в закрытый пансион, там я закончил школу, а потом поступил в Кембриджский университет. За все это время я приезжал домой буквально несколько раз. Чаще отец меня проведывал. И каждый раз я ему говорил, что не собираюсь жениться на Арисхановой. Но у меня до тебя не было серьезных отношений. А теперь, когда я собрался жениться, я отправил отцу приглашение на свадьбу, ему и Аминат, его жене. И я говорил с Арисхановым, Дана. Я сам ему позвонил и принес свои извинения». «И что он ответил?» «Он меня обматерил». Улыбка Дана была больше похожа на оскал. «А вчера я отправил отцу снимки нашей свадьбы. Твои снимки, Даночка». Она погладила его нахмуренный лоб и поцеловала. Дан притянул ее к себе, и некоторое время они целовались, пока дыхание обоих не сбилось, а ласки не стали настойчивее. «Пойдем в номер», — хрипло сказал Даниэл, и на время Данке стало не до обсуждений мужниной родни. Июньский день выдался неожиданно прохладным. Сегодня они отмечали 5 дней своей совместной жизни, юбилей, по утверждению Дана, в том самом загородном доме, который снимал Баграев. Улетая в Цюрих, он не стал расторгать договор аренды, оставил дом за собой и оплатил наперед арендную плату. Из номера для молодоженов они со всеми розами перебрались к Баграеву и уже 2 дня жили за городом. Даниэл разжег камин, они постелили на пол толстый плед, набросали подушек, пили вино с сыром и занимались перед камином любовью. А в промежутках выбирали, куда полететь в свадебное путешествие. «Ты же серфер? Где лучшие места для серфинга?» Данка влезла в интернет. «Бали, Филиппины, Доминикана». «Дана». Муж перекатился на спину и заложил руки за голову. «Какой серфинг? У нас медовый месяц». «Что мы там должны делать, знаешь?» И добавил изменившимся голосом. «Иди сюда». Их уже довольно откровенные ласки прервал сигнал вызова. Дана потянулась, чтобы подать мужу телефон, и прочла на экране «Father». Он нахмурился, принял вызов и коротко ответил на незнакомом Данке языке. Она хотела встать и выйти, чтобы не мешать, но неожиданно муж удержал ее за руку, притянул к себе и усадил между широко расставленных ног. Данка вслушивалась в интонации и с удивлением понимала, что Баграевы не ругаются. Наоборот, в голосе Даны явно слышались нотки облегчения. И когда муж с задумчивым видом отложил телефон, Данка не утерпела. «Это отец звонил?» Дан утвердительно кивнул, а потом наклонил голову, посмотрел на Данку и неожиданно улыбнулся. «Он сказал, что долго размышлял о нашей свадьбе и понял, что готов принять наш брак. А знаешь почему?» «Твое фото увидел, Даночка. Ты очень на мою мать похожа. Не лицом, а вот всем. Я не знаю, как объяснить. Погоди». Он порылся в телефоне и вывел на экран фото женщины в белом облегающем платье, и Данка ахнула. В самом деле у них было что-то общее. Фигура, овал лица, прическа. В общем, он понял, что был неправ, вынуждая меня к браку с Арисхановой. «Так он теперь приедет?» «Нет, мы туда поедем. Нужна еще одна свадьба, Дана, у нас, чтобы все могли прийти. У нас так принято. Это всего лишь дань традициям, куколка. Отец простил мне наш брак, но если мы откажемся от свадьбы, моя семья воспримет это как оскорбление. Зато раз мы уже женаты, половину обрядов можно будет не проводить. Ты согласна, любимая?» Данка смотрела на мужа и только теперь понимала, каким грузом был для любимого мужчины полный игнор его женитьбы со стороны родственников. «Я обещаю помогать и верить тебе», — вслух вспомнила Данка слова клятвы. «Я же пообещала, Дан». Он дернул ее на себя и впился поцелуем.